бетонщики, жестянщики, самые притом высококвалифицированные, не по моей части, — прервал Золотухин, — не моя команда. Я бы их и сам с гораздо большей пользой распределил по объектам. Так что измените тематику. Да, впрочем, ты, я слышал, на эту тему в высокие инстанции обратился. С удивлением Устименко подумал, откуда мог слышать Золотухин, но ничего не спросил. Хорошо, изменю тематику. Дайте, товарищ Золотухин, строители немедленно. Снимите хотя бы с универмага. Универмаг мы и так против плана завалили, сказал Золотухин доверительно. Вообще завал за завалом. Завал за завалом, не идя на доверительность, а сходу обвиняя, зло заговорил Устименко, потому что у нас в Унчанске решили от большого ума тут на площади Пузырева развернуть такой ансамбль, чтобы им закрыть все разрушения войны. Не закроете, дорогие товарищи, ни у кого это получиться не может. А самое главное то, что разрушение восстановить дешевле и проще, чем закрывать их универмагом с колоннами, дворцом культуры с колоннами и исполкомом с колоннами. А я, предполагаешь, думал иначе, со странным смешком сказал Золотухин. Вот чудак-барин, право, чудак-барин. Или ты что, проведал? Как это проведал? А так что именно в данном разрезе товарищ Золотухин выговор получил. И, конечно, признал свои ошибки, вредные ошибки. Ибо наш Унчанск должен выглядеть монументально. Соображаешь? Нет, — ответил Устименко, — это же глупо. И фризы, и пилястры, и архитравы тебе не подходят. Не подходят. Простота тебя устраивает, экономичность. И считаешь ты, что ансамбль, бог с ним совсем, может для первого послевоенного времени и не быть, а кое-что может и не вписаться, лишь бы людей расселить, отгрохавших такую войнищу, лишь бы крыша над головой, да больница больным, да стадион какой-нибудь для начала, а уж потом, на досуге, что-то мягкое, усталое, домашнее и не начальнически насмешливое, а просто веселое появилось в тяжелом лице Золотухина. Он посмеялся недолго, еще взглянул на часы и вдруг казенным голосом заключил. «Будем считать вопрос исчерпанным. У нас имеется генеральный план, в котором я не властен, да и никто теперь, пожалуй, не властен, даже такой организм, как ты, товарищ Устименко». Из-под тяжелых век он внимательно смотрел на Владимира Афанасьевича и вдруг, опять изменив тон, спросил, «А почему ты такой?» «Какой?» — удивился Устименко. «Такой, что от товарища Лосова поступил сигнал, главврач Устименко от ордера на квартиру отказался в категорической форме. Плоха тебе квартира? Три комнаты, дом специалистов, горячая вода будет, лифт, по фронтону, как ты любишь, колоночки пропущены, не слишком монументальные, но все же не без колонн. Многим нравится, а товарищ Устименко, видите ли, отказался». Владимир Афанасьевич едва-едва покраснел по скулам, но от Золотухина это не укрылось. «Капризничаешь, товарищ Устименко?» «Нет». «А что тогда, как не капризы?» «Надеюсь, впоследствии жить при больнице». «Так ведь там уж и совсем покоя не будет». «Если дело хорошо поставлено, то покой именно там и будет. Впрочем, есть такая традиция, старая и недурная. Главный доктор живет при больнице». «Это Гиппократ так поклялся?» «При чем здесь Гиппократ?» «Причем здесь товарищ Гиппократ?» Золотухин вынул из ящика стола книгу, открыл ее, полистал, произнес со вздохом. «А при том, что я нынче только медиков, ученых и читаю, все стараюсь своим умом разобраться, как это может здоровый парень взять, да и без войны помереть. Из библиотеки взял, может, в Древней Греции поумнее нас доктора были?» Он открыл титульный лист, прочитал перевод профессора Руднева, еще вздохнул и сообщил. «С другой стороны, утешительного и духоподъемного чрезвычайно много. В ближайшие, пишут, десятилетия с этим делом будет покончено. А лет эдак через 400